Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего. — Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин. Помня, что это значит, тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково. Но лицо, в особенности рот и губы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц. Подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла. — Вы, тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем Камаринского. Федор Тимофеевич, в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. — Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем, хорошо? Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился, и когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. — Дядька! — крикнул детский голос. — А ведь это каштанка! — Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, каштанка! Фить! Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали. — Каштанка! Каштанка! Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица. Одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое и испуганное ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком «Каштанка! Каштанка!» Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, но не допрыгнула, и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше, и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался и, инстинктивно наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. — В бездне греховней валяюсь во утробе моей, — бормотал он, — а ты, каштанка, недоумение. Супротив человека... Ты все равно, что плотник, супротив столяра. Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеевича. Вкусные обеды, учения, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.